Аудиторы и консультанты. После выбора инвестиционного банка к работе над проектом подключаются юридические консультанты, основная задача которых – юридическое сопровождение сделки, в том числе выявление потенциальных рисков для инвесторов. По итогам работы юристы составляют заключение, которое обеспечивает правовую безупречность сделки и доверие к эмитенту со стороны инвесторов. Аудиторов и юристов нужно выбирать заранее, так как еще до выхода на IPO компании требуется аудированная отчетность и юридически прозрачная структура. Если компания планирует размещение акций на западных биржах или привлечение иностранных инвестиций, то аудиторскую и юридическую фирмы рекомендуется выбирать из числа западных консультантов. На практике обычно нанимают юристов, представляющих как интересы эмитента, так и интересы андеррайтеров. Ключевым фактором при выборе юридической фирмы считается наличие международной практики и представительства в России. Даже если IPO проводится в России, акции приобретают западные инвесторы, доверяющие юридическим заключениям только международных юридических фирм, которые эмитенту порекомендует лид-менеджер. Аудиторы и консультанты выполняют следующие функции. Анализ альтернативных возможностей привлечения финансирования и заключение о том, является ли решение о выходе на фондовый рынок наилучшим выбором. Оценка и выдача рекомендаций относительно последовательности действий, необходимых для успешного проведения IPO, основанные на опыте похожих компаний или компаний из этой же отрасли. Разработка оптимального временного графика и согласование последовательности шагов. Содействие в разработке бизнес-плана, профиля компании и проспекта эмиссии. Налаживание систем внутреннего контроля, финансового учета и отчетности. Подготовка финансовых отчетов в соответствии с требованиями международных стандартов учета и отчетности. Проведение аудита финансовых отчетов. Содействие в подготовке бюджета и составлении прогнозов. Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам России и с учетом ожиданий инвесторов. Подготовка регистрационных документов, подаваемых в Федеральную службу по финансовым рынкам и на биржу. Написание комфортного письма для андеррайтера. При выходе компании на биржу юридический консультант выполняет следующие функции. Подготовка юридической и общей информации для проспекта эмиссии. Проверка юридической правильности всего документа. Проведение юридической процедуры due diligence. Проверка и подтверждение прав собственности на все активы компании. Проверка на предмет возможных юридических препятствий, способных помешать компании в достижении целей, например, наличие судебных исков и потенциальных юридических претензий к компании. Рассмотрение вопросов, связанных с корпоративной реструктуризацией, создание новой холдинговой компании как инструмента для размещения акций на бирже. Подготовка трудовых соглашений и опционных контрактов с директорами компании и другими ключевыми сотрудниками. Консультирование директоров компании по вопросам корпоративного управления и ответственности директоров согласно заключенным соглашениям. Подготовка верификационных бумаг и протокола собрания совета директоров, а также всех документов и соглашений, которые должны быть подписаны директорами. Разъяснение директорам смысла и содержания всех подписываемых ими документов. Обеспечение юридического сопровождения по всем юридическим вопросам процесса размещения. Кроме этого, юридический советник должен обеспечить правильную организацию капитальной структуры компании и убедиться, что директора компании имеют юридические полномочия для эмиссии акций, а юридическая форма компании соответствует требованиям размещения на бирже. Непосредственно перед размещением к команде консультантов подключается брокер. Его основная задача – помочь компании привлечь средства на рынках капитала при первоначальном размещении. Брокеры должны иметь прочные связи с ключевыми финансовыми институтами и обладать навыками маркетинга ценных бумаг фирмы среди институциональных инвесторов. Обычно брокер является специалистом в определенном секторе экономики и поддерживает контакты с работающими в нем финансовыми институтами. В период привлечения капитала брокер, как правило, связывается с различными категориями инвесторов. Другая функция брокера – помощь компании на вторичном рынке. Брокер выступает посредником между компанией и рынком, а также между инвестиционным сообществом и компанией. Брокер стимулирует интерес инвесторов к акциям компании с одной стороны и консультирует компанию относительно оценки ее акций с другой. Как посредник, брокер выполняет следующие функции. Он доводит до сведения компании финансовые результаты ее конкурентов, изменения в цене акций конкурентов, а также основные новости сектора, в котором работает компания. Он консультирует директоров и сотрудников компании относительно последствий для рыночной цены акций всех сделок с акциями компании. Он постоянно информирует компанию об условиях на рынке, изменениях в цене и объемах торговли ее акциями. Большинство компаний-брокеров имеют аналитический исследовательский отдел, отвечающий за подготовку периодических инвестиционных отчетов о компании. Обычно подобные отчеты выходят после публикации годовых и полугодовых финансовых отчетов, а также после размещения акций или сделок по слиянию и поглощению.